Николай, конечно, не думал, что волк его понимает, но звук собственного голоса подбадривал, и он, зная, что звери прекрасно разбираются в интонациях, засмеялся как можно более презрительно. Дальнейшее произошло почти мгновенно. Волк присел, зарычал и внезапно прыгнул. Килюс еле успел отскочить, рама с треском распахнулась, в окне показалась оскаленная морда. Передние лапы зверя зацепились за раму, и он повис, рычая с ненавистью, глядя на человека. Почти тут же послышался грохот. Волк, стороживший на крыльце, со всего размаху бросился на рассохшиеся доски двери. Николай медленно, словно во сне, поднял пистолет и наставил его на оскалившуюся морду. Волк вновь зарычал, палец надавил на спуск, но выстрела не последовало. Оружие отдало осечку. В ту же секунду волчья голова исчезла, зверь, не удержавшись, спрыгнул на землю. В дверь снова ударили, но старые доски выдержали. Выглянув наружу, Килюс понял, что первый приступ отбит. Волки отошли на прежнее место. Пользуясь передышкой, Николай осмотрел пистолет. Оружие было в полном порядке, но Килюс вспомнил прошлогодний август. Тогда Браунинг тоже дал осечку в тот момент, когда в дом вломились ярты Волкова. Николай обошел избу. Лунный свет помог, и он быстро нашел то, что требовалось – старую ржавую кочергу. Для четырех волков маловато, но, по крайней мере, один из них теперь имел шанс получить на полную катушку. Волки по-прежнему сидели на месте. Внезапно послышался странный звук, словно треснул древесный ствол. Серые гости вскочили, отбежали немного назад, вновь замерли, нетерпеливо оглядываясь. Странный треск повторился. И Николай понял, что тот, кого ждали, приближается. Он ждал человека, но увидел силуэт, который принял вначале за еще одного волка. Но когда зверь подбежал ближе, Килюс убедился в своей ошибке. Со стороны опушки к дому неторопливо бежала большая собака, издалека похожая на волка, но глаза ее горели не желтым огнем, а красным пламенем. Когда она подбежала ближе, руку Николая пронзила боль. Он вспомнил. Они уже встречались. Лунин прицелился и нажал на спуск, но Браунинг вновь дал осечку. Тогда он спрятал бесполезный пистолет и, взяв в руку кочергу, стал поближе к дверям. Собаки он не боялся, но вслед за черной тварью мог прийти ее хозяин. А сиплого не остановит жалкая дверная задвижка. Между тем собака была уже совсем рядом. Волки встретили испуганным повизгиванием, окружили, принявшись тыкать серыми мордами в сторону дома. Черная тварь подняла к небу огромную уродливую голову и завыла. Килюс вздрогнул и сжал в руке железный прут. Из глубины подступавшего к поляне леса, еще не близко, но уже и не очень далеко, что-то завыло в ответ. Вой ничуть не походил на собачий. Скорее, это был крик. Но кричал не человек. Собака вновь завыла, послышался ответный вой, но уже совсем рядом, и вот на краю поляны возник черный силуэт. Лунин ждал знакомую фигуру в шляпе, но тут же понял, что это не сиплый. Не сиплый, не китаец, а кто-то огромный, почти квадратный, с круглой головой, сидевший на самых плечах. Почему-то вспомнилась байка Фрола о Гуркунг Эре, что всем яртам хозяин. Но кто бы ни шел из ночного леса, стало ясно, Николаю с ним не справиться. Страшная фигура неторопливо двинулась вперед. Кирюс оглянулся, осматривая пустую избу, в поисках чего-то более подходящего, чем кочерга. Но вдруг до него донеслось легкое дуновение ночного ветра. И тут же наступила тишина. Николай взглянул в окно. Поляна была пуста. Ни волков, ни красноглазой собаки, ни того, что двигалось с опушки. Из леса донесся привычный крик ночной птицы. Луна бесстрастно лила серебристый свет. Лунин отбросил в сторону кочергу, вытер руки запачканной ржавчиной и без сил опустился на лавку. Более всего хотелось отдохнуть, полежать, закрыв глаза, но в наступившей тишине внезапно послышались чьи-то быстрые шаги. Взглянув в окно, Лунин увидел два темных силуэта, приближавшихся к дому. Те, что шли сейчас через залитую лунным светом поляну, очень спешили. Килюс подумал о пистолете, но внезапно почувствовал страшную усталость и понял, что обороняться уже нет сил. К тому же гости не вызывали у него тревоги. Напротив, Николай почувствовал облегчение. Жуткое одиночество кончилось. Темные фигуры приближались. Килюс уже видел, что эти двое молодые парни, несколькими годами моложе его самого. Они шли быстрой походкой опытных путешественников. Николай подумал о туристах, но его смутила странная одежда ночных гостей. Он не мог понять, в чем дело, и лишь когда незнакомцы поднялись на скрипящее крыльцо, понял, эти двое были монахами. Удивиться он не успел. За дверью послышались тихие голоса. Один низкий, немного хрипловатый, в чем-то убеждал другого, голос которого был тихий, почти детский. И вот в дверь постучали. «Кто?» — поинтересовался Кирюс, пытаясь говорить тоном человека, которого разбудили среди ночи. «Не гневайся, хозяин», — ответил хрипловатый голос. «Странники мы, с дороги сбились». «Какой дороги?» Николай хорошо помнил, что никаких дорог поблизости нет. «В обитель возвертались», — ответил другой голос, совсем молодой, юношеский. «Да в княжий бор завернули. Там староста хворает. По темноте вышли и тропу спутали». Кирюс рассудил, что молодые монахи, вероятно, из какого-нибудь восстанавливаемого монастыря, еще не освоились как следует со здешними лесами. Он представил, каково оказаться ночью в такой чаще, и посочувствовал спутникам. «Пусти, хозяин!» — попросил хрипловатый голос. «Надо бы только до утра подремать». Николай решился и, спрятав пистолет, пошел к двери. В сенях было темно, и Кирюс поспешил пригласить гостей в избу, залитую лунным светом. «Мир тебе, хозяин!» — степенно поздоровались молодые люди, снимая островерхие шапки и наугад крестясь в красный угол. «Здравствуйте!» — кивнул Лунин и не без колебания добавил «отцы». Монахи в самом деле не походили на отцов. Старшему с хриплым голосом едва исполнилось 20, второй был еще моложе. Тон Кирюса не укрылся от гостей, поскольку старший недовольно покосился на него, а затем наставительно произнес: «Сан, на нас возложенный, во всяком возрасте почтенен». «Оставь, брат», — усмехнувшись, перебил младший. «Гордыня сие. Да и не монахи мы еще, только послуг приняли. Какие мы отцы?» «Да и я тут не хозяин», — заспешил Лунин. «Зашел переночевать». «Все одно хозяин», — наставительно заметил старший, извлекая из мешка пару восковых свечей. В их неярком колеблющемся свете Кирюс смог разглядеть лица ночных гостей. Они были действительно молоды, хоть под подбородком у каждого уже велась небольшая бородка. Лица оказались настолько схожи, что Николай понял. Младший, сказав старшему «брат», имел в виду не традиционное монашеское обращение, а нечто куда более простое. Незнакомые монахи были родными братьями. Но если лицо старшего Кирюс видел впервые, то молодой послушник ему явно кого-то напоминал. «Вы, наверное, голодны», — заспешил Лунин, входя в роль хозяина. «Вот бином, у меня и хлеба нет. Правда, консервы». «Отцы, вы консервы едите? Они рыбные». «Благодарствуем», — кивнул младший. «Да только нам и хлеба хватит. Добрые люди в княжьем бору отделили. И тебе скипку оставим». «Да я и не голоден. Тут вообще не до кулинарии». Николай выглянул в окно. На поляне было пусто, и он облегченно вздохнул. «Али разбойники пожаловали?» — понял старший. «То-то я гляжу, не в себе ты». «Волки», — коротко ответил Лунин, не желая распространяться на эту тему. «Волки? Да ведь лето ныне. А ты часом не перепутал?» «Волки, они разные бывают, брат», — тихо заметил младший, и Кирюс вновь подумал, что молодой монах ему кого-то напоминает. Старший между тем покачал головой. «Волки, говоришь», — повторил он, хмуро поглядев на Николая. «Вы из какого монастыря?» — поинтересовался Лунин, решив перевести разговор на менее скользкую тему. «А ты у него спроси», — монах с той же хмуро взглянул на младшего брата. «То-то и оно. Иные многие покой вкушают, а этот... да еще мудрствует». «Не мудрствую я, брат», — негромко, но твердо ответил младший. «Вот пусть нас хозяин наш рассудит». «Мирянин он. Что он в житии нашем разумеет?» «А мы?» — вновь улыбнулся младший. «Давно ли из мира ушли?» «Ин, ладно», — старший кивнул. «Тоже рассуди, сыне». Решил он житие смиренное презреть и уйти, яко леший, в лес жить, среди медведей псалмы петь. Видано ли сие? Или он всех отцов обители нашей мудрей? «Не мудрость сие», — горячо возразил младший. «Не достоин я обители. Один уйду. Вот ежели смогу...» «А что?» — вмешался Келюс. «Прямо как Сергий. По-моему, ваше начальство, бином, должно таких, как вы, на доску почета вешать». Монахи недоуменно переглянулись. «А кто таков Сергий?» Лунин решил, что слухи о низком образовательном уровне духовенства не так уж несправедливы. «Вы что, отцы, даже о Сергии не слыхали?» Подробно, словно беседуя с нерадивыми студентами, Николай пересказал некоторые эпизоды из жития родонежского святого. К его удивлению, монахи, особенно младший, слушали, словно и вправду ничего не знали о великом подвижнике. Младший брат совсем по-детски открыл рот и, только поймав укоризненный взгляд старшего, поспешил придать лицу серьезный вид. «Вот так», — удовлетворенно заключил Келюс, преисполненный наследственной атеистической гордыни. «Я думал, у вас в семинарии чему-то учат». «Не ученые мы», — охотно согласился младший. «Не сподобил Господь. Говоришь, свет фаворский видел?» «Дивно». «Будет тебе свет», — буркнул старший. «Ты часослов еле разбираешь». «Куда уж мне», — молодой послушник вздохнул. «А все же уйду. Найду место некое на холме или на горке, да скит поставлю. Раз все Сергий смог, то и я возмогу. Таким, как он, не стану, конечно, зато душа спокойна будет». «Ну вот и говори с ним», — заключил старший, поворачиваясь к Келюсу. «И отец Игумен его увещевал, и я, и батюшка наш». «Буду как Сергий», — упрямо прошептал младший. «Возмогу». И тут Келюс понял, кого напоминает ему молодой паренек. «А скажите-ка, отец», — обратился он к нему с каждой секундой, убеждаясь, что не ошибся. «У вас нет родственника, а священника. Очень на вас похож. Зовут Варфоломей Кириллович. Не знаете такого?» Братья вновь переглянулись. «Может, дядя?» — неуверенно предположил младший. «Слыхал я, сан он принял. Только не видели его давно. Как переселили нас...» «Точно», — перебил Келюс. «Он говорил, что его семью выселили откуда-то из-под Ростова. А вы очень на него похожи». «Видать, похож», — усмехнулся старший, на время забыв о своем плохом настроении. «Он ведь тоже Варфоломей. Батюшка говорил, что его в честь брата назвали. А я Степан, стало быть». «Ах, да», — смутился Келюс. «Не представился, извините. Николай Лунин. Я вообще-то в столице живу». «А что здесь оказался?» — перебил Степан. «А ли бежишь от кого?» «Болен я», — неохотно признался Лунин и поспешил уточнить. «Но я не заразный. В общем, решил здесь отлежаться». «То-то я гляжу, странный ты», — монах неодобрительно качнул головой. «Оставь, брат», — усмехнулся Варфоломей. «Кто же из нас не странен?» Он подошел к Николаю и осторожно, не касаясь, провел по воздуху ладонями. Келюс почувствовал, что сердце забилось спокойнее, а ледяной холод, мучивший уже который день, отступил. «Лекаря бы», — растерянно проговорил молодой послушник, — «а ли знахаря какого?» Кажется, результаты краткого осмотра его изрядно расстроили. «Ладно», — заявил Келюс, — «были бы вы отцы из медицинского. Давайте-ка ужинать. Консервы открыть?» Он достал из рюкзака пару банок сайры. Степан удивленно взял одну из них в руки, покрутил, показал младшему брату. «Ишь», — заметил он, — «диво заморское. Исхитрились». «Я тоже консервы не люблю», — признался Лунин. «Только у меня больше бинома нет ничего». «Не надо, Николай», — сказал Варфоломей, доставая из мешка половину хлебной буханки. «Хлеб есть, и слава богу. Водиться б только». Келюс вспомнил, что воды он так и не набрал. К счастью, рядом с домом был колодец. Лунин поднял валявшиеся на полу пустые бутылки и вышел во двор. Минуту он осматривался, вглядываясь в темневшую неподалеку опушку. Но, не заметив ничего опасного, направился к колодцу. Цепь уже успела заржаветь, да и ведро явно знало лучшие времена. Келюс с трудом сдвинул с места ворот, цепь нехотя загремела. Но шли секунды, а всплеска не было. Наконец ведро глухо ударилось о что-то твердое. Николай повторил попытку, но с тем же успехом. Воды в колодце не было.